Я думаю, что мистер Смит не годился Мэтью, окончательно подводила итоги Аня. Миссис Линд говорит, что у него плохая дикция, но мне кажется, что его главный недостаток тот же, что и у мистера Бентли. У него нет никакого воображения. А у мистера Терри его слишком много, и он дает ему волю, совсем как я тогда с лесом призраков. Кроме того, миссис Линд говорит, что его теология неубедительна. Мистер Грэшам очень хороший человек и очень религиозный, но он рассказывал слишком много забавных историй и смешил людей в церкви. Он не внушал к себе почтения, а ведь все должны испытывать почтение к священнику, правда, Мэтью? Мне казалось, что мистер Маршалл бесспорно привлекателен. Но миссис Линд говорит, что он не женат и даже не помолвлен. Она специально наводила справки и говорит, что совершенно недопустимо, чтобы в Аванлее появился молодой, неженатый священник, потому что ему пришлось бы искать жену среди своих прихожанок, а это могло бы вызвать недоразумения и неприятности. Миссис Линд очень дальновидная женщина. Вы согласны, Мэтью? Я очень рада, что вы выбрали мистера Аллана. Мне он понравился, потому что его проповедь была интересной. И молился он от души, а не так, как будто делал это просто по привычке. Миссис Линд говорит, что и у него есть недостатки, но что мы не можем надеяться получить священника без недостатков за $750 в год. И во всяком случае, его теология убедительна, потому что она расспрашивала его очень подробно обо всех важных вопросах религиозной доктрины. Она знает и семью его жены. Это люди, достойные уважения, а женщины — отличные хозяйки. Миссис Линд говорит, что убедительная теология у мужа и умение вести хозяйство у жены — идеальное сочетание для семьи священника. Новый священник и его жена были симпатичной молодой супружеской четой, у которой еще не завершился медовый месяц. Они были полны благородных намерений и с воодушевлением смотрели на избранный ими жизненный путь. Аванлея с самого начала приняла их с открытым сердцем. И старым, и молодым нравились искренний, бодрый молодой человек с возвышенными идеалами, и его веселая и ласковая молодая жена, принявшая во владение хозяйство пасторского дома. Аня быстро и всем сердцем полюбила миссис Аллан, в которой нашла еще одну родственную душу. «Миссис Аллан просто прелесть», — объявила она однажды, возвратясь из воскресной школы. «Теперь она ведет занятия в нашем классе, и она чудесная учительница». Она сразу сказала, что понимает, как это несправедливо, когда только учитель имеет право задавать вопросы. «А ведь помните, Марила, это именно то, что я сама всегда думала. Она сказала, что мы можем задать ей любой вопрос, какой хотим. И я задала ей очень много вопросов. У меня большие способности задавать вопросы, Марила». «Не сомневаюсь», — был выразительный комментарий Марилы. Больше никто ни о чем не спрашивал, кроме Руби Джиллис. Она спросила, будет ли в этом году пикник. Я думаю, что это был не совсем обоснованный вопрос, потому что он никак не был связан с уроком. Мы читали из Библии про Даниила во рву со львами. Но миссис Аллан только улыбнулась и сказала, что, наверное, пикник будет. У миссис Аллан очаровательная улыбка. У нее такие изысканные ямочки на щечках. Как бы мне хотелось, Марила, тоже иметь такие ямочки. Я уже далеко не такая тощая, какой была, когда сюда приехала, но ямочек у меня еще нет. Если бы у меня были ямочки, возможно, я могла бы положительно влиять на людей. Миссис Аллан сказала, что нам следует всегда стараться положительно влиять на других людей. Она так мило обо всем говорит. Я даже и не знала прежде, что религия такая радостная вещь. Я всегда думала, что это что-то вроде меланхолии, но религия, миссис Аллан, совсем не такая, и мне хотелось бы быть такой христианкой, как она. Я не хотела бы быть такой, как мистер Белл. «Нехорошо так говорить о мистере Белле», — сказала Марила строго. «Мистер Белл — исключительно хороший человек». «Ах, конечно, он хороший», — согласилась Аня. «Но не похоже, чтобы это доставляло ему какое-нибудь удовольствие. Если бы я могла быть хорошей, я бы пела и танцевала целыми днями, потому что мне было бы так приятно от этого. Я полагаю, что миссис Аллан слишком взрослая, чтобы петь и танцевать, и К тому же это, вероятно, не подобает жене священника. Но я просто чувствую, что ей приятно быть христианкой, и что она была бы христианкой, даже если бы могла попасть на небеса и без этого. «Полагаю, что мы должны пригласить мистера и миссис Аллан на чай», — сказала Марила задумчиво. «Они уже почти у всех побывали, кроме нас. Дай-ка подумать». «Пожалуй, следующая среда — подходящий день, чтобы их принять. Но не говори ни слова об этом Мэтью, а то, если он узнает, что будут гости, то найдет какой-нибудь предлог, чтобы не быть дома в этот день». К мистеру Бентли он привык и был не против с ним встречаться. Но он может счесть слишком тяжелым испытанием необходимость познакомиться с новым священником. А уж то, что у священника есть жена, напугает его до смерти. «Я буду нема, как могила», — заверила Аня. «Ах, Марила, вы и позволите мне испечь пирог? Мне так хочется сделать что-нибудь для миссис Аллан, а вы ведь знаете, я уже неплохо умею печь». «Хорошо, можешь испечь слоеный пирог», — согласилась Марила. Весь понедельник и вторник в зеленых мезонинах шли великие приготовления. Угощать чаем священника и его жену было серьезным и важным мероприятием, и Марила бы решительно настроилась не дать другим аванлейским хозяйкам ее затмить. Аня была вне себя от восторга. Во вторник вечером она обсуждала предстоящее событие с Дианой, сидя в сумерках на больших красных валунах возле ключа Дриад и делая в воде радужные разводы прутиками, пропитанными сосновой смолой. «Все уже готово, Диана, кроме моего пирога. Я должна испечь его утром. И песочного печенья, которое Марила сделает прямо перед приходом гостей. Уверяю тебя, Диана, мы с Марилой изрядно потрудились в эти два дня. Это такая ответственность принимать у себя семью священника. Я никогда не сталкивалась ни с чем подобным. Видела бы ты нашу кладовую. Есть на что посмотреть. У нас будет заливное из цыпленка и холодный язык, два вида желе, красное и желтое, взбитые сливки, лимонные и вишневые пироги, печенье трех сортов, знаменитое варенье Марилы из желтых слив, которое она держит специально для священников, пирог, мой слоеный пирог, песочное печенье, как я уже говорила, свежий хлеб и черствый на случай, если у священника плохой желудок, и он не может есть свежий хлеб. Миссис Линд говорит, что у священников обычно плохое пищеварение, но мне кажется, мистер Аллан недолго был священником, чтобы это могло оказать на него отрицательное воздействие. Я просто холодею, как только подумаю о моем слоеном пироге. Ах, Диана, а что, если он не удался? Прошлой ночью мне снилось, что меня повсюду преследует домовой с огромным слоеным пирогом вместо головы. «Все будет хорошо», — заверила Диана, всегда готовая утешить своих друзей. «Поверь мне, тот пирог, который ты испекла, и который мы вместе ели две недели назад в приюте праздности, был просто замечательный». «Да, но у пирогов такая ужасная особенность, что они не удаются именно тогда, когда очень хочешь, чтобы вышло как можно лучше», — вздохнула Аня, отпуская в плавание особенно хорошо пропитавшуюся смолой веточку. «Я думаю, что мне нужно положиться на провидение и не забыть положить муку». «Ах, смотри, Диана, какая прелестная радуга! Как ты думаешь, когда мы уйдем отсюда, выйдет из леса Дриада и возьмет ее себе на шарф?»